Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас сегодня словами Господа Иисуса Христа «Мир вам». Читаем сегодня Слово Божие из послания Иакова, 4 главы, первых 12 стихов. «Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Читаем к этому еще одно место Писания, которое находится в послании к Филиппийцам, 4 главе, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Как не похожи эти два отрывка Священного Писания друг на друга? Одно говорит о вражде, ссорах, недовольствах, вернее, об отсутствии мира в сердцах людей. Другое место говорит о чудном мире Божьем, наполняющем человека, который как будто бы совсем не имеет никаких проблем. Надо помнить, что оба места Писания взяты из писем апостолов, которые они писали к верующим людям. Иаков писал к 12 коленам Израиля, рассеянным в разных местах тогдашнего мира. А Павел писал к церкви в городе Филиппах. Иаков говорит о настоящей войне, которая может быть даже среди верующих. И в первых четырех стихах этой четвертой главы он говорит, откуда происходят распри и всякое неустройство, ведущее к раздорам и к войне. Дальше он говорит о возможности мирной жизни или возможности мира в сердце. Это стихи от 5 по 10. А в стихах 11-12 он говорит о возможности правильного отношения между людьми. Павел писал к церкви в Филиппах и говорил, что можно жить чудной, спокойной жизнью, где сердце наполнено миром Божиим, которого даже имеющий его не в состоянии объяснить. Это мир, превосходящий человеческое разумение. Другими словами, эти два места Писания говорят о войне и о мире. Эти два слова «война» и «мир» наиболее известны все нам, очень важный и насущный, и это будет сегодня темой наших рассуждений. Чтобы разуметь все это, надо заглянуть в корень происхождения этих выражений, и тогда мы сможем понять, почему война, которой как будто бы никто не желает, постоянно продолжается, а мир, которого все как будто желают, почти недостижим, и мы живем в мире постоянных войн. Согласно Иакова 4.1, где мы читали, такие слова, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, а от вожделений ваших, воюющих членах ваших?» Можно сказать, что война всегда начинается в сердце человека, а испорченность сердца – это результат Едема. Там, в саду Едемском, наши прародители Адам и Ева не послушались повеления Божия, о том, чтобы не есть плода от одного дерева, растущего в саду. Читаем Бытие 2:16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». К сожалению, они не послушались Бога, и произошло их падение, они согрешили. И тогда Бог, произнося свой приговор, сказал, как читаем в 3 главе Бытия 15 стихе, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь было положено начало вражды, и удивительно, что положил ее Бог. Согрешивший человек оказался во вражде с Богом, и с этого времени в наш мир вошла вражда, ведущая к войне. Слова Бога в Бытии 3:15 были сказаны к змею, искусившему Еву на грех, и в этих словах была дана надежда для падшего человека, потому что это первое пророчество о Спасителе мира, который назван здесь семенем жены. Но так как человек стал противником Бога, то и вражда постоянно появляется в его сердце и ведет его к войне с подобными ему людьми. Бог сказал, что Он положит эту вражду, и никто другой не может ее удалить или уничтожить. И это может сделать только сам Бог. Конец вражде был положен Богом на Голгофе, где это семя жены, то есть Сын Божий, разрушил дела дьявола и одержал победу над дьяволом и над всяким грехом. Говоря о войне и мире, мы должны знать, что через грех человек разделился с источником мира, то есть с Богом, и человек также умер для святости и для святого Бога. Он вступил в союз со злом, исполнился этим злом и переродился из оригинального человека в другое существо, другого человека. Бог сотворил его для себя, для общения, для проявления к нему всей любви Божьей. А теперь человек стал противником Бога, он есть не тот человек больше оригинальный, которым он был. И его надо переродить наново, чтобы он мог опять жить в мире с Богом, а тогда он сможет жить в мире и со своим братом. Вот здесь корень войны, и Господь Иисус Христос, беседуя с религиозным и верующим Никодимом, несколько раз повторил ему, что он должен родиться свыше, иначе Царство Божие, в которое он верил и в которое стремился, он не увидит и не может войти туда без капитального ремонта, то есть без возрождения или перерождения опять в свой оригинальный образ. Это совершает Дух Святой, когда человек, осознав свое погибельное состояние, кается в грехах и просит Бога простить его. Никакая религия и никакая идеология человека не спасет. И мы знаем, что почти все пьяницы, воры, прелюбодеи, убийцы и все другие преступники принадлежат к той или другой церкви или же имеют свою идеологию. Нужна не религия, не идеология, а нужен Христос в сердце человека. И тогда придет конец войне. Говоря об этом, мы должны понять, какая ужасная трагедия произошла там в Едеме. По нашим стандартам, или пониманием, то там как бы ничего особенного не случилось. Только одно маленькое непослушание. Но это было преступлением в очах Бога, нарушением Его слова. И это говорит нам сегодня, как ужасен грех, и что одного греха, одного непослушания Слову Божию достаточно, чтобы погибнуть навеки. Серьезно вдумываясь, в этом мы также сознаем, что если бы не жертва Христа за наши грехи, то никто из нас не мог бы иметь надежды на мир с Богом и на место в Его Царстве. Ведь все мы много согрешаем, говорит апостол Иаков, и это включает даже верующих людей. Результат Едемской катастрофы сразу же показал себя, когда в семье Адама и Евы произошла первая семейная драма, где брат убивает своего родного брата. Откуда войны? Все они начинаются в сердце человека. Мы продолжим эти рассуждения в следующей беседе, но сегодня, друзья мои, посмотрите на себя, загляньте в свое сердце, и вы увидите, что вам нужен Спаситель, нужно прощение грехов и освобождение от войны, или вернее от ее корня в вашем сердце. Это может сделать только Христос, а поэтому все придем к Нему, и Он поможет всем нам. Аминь.